Глава 13. В карцер и бедный уксус, как говорил мой армейский прапорщик. А оно мне надо? Ребята, да ну вас в одно место. И так ни за что, ни про что страдаю. Они еще и в холодную меня, чтобы я там заработал какое-нибудь воспаление легких или почки к чертям отморозил. Не на того напали. Эти мысли пронеслись в моей голове, когда после толчка прикладом в спину я оказался на улице. Прямо прозвучал сзади голос конвоира. Где находится барак карцера, я примерно представлял. Это самый дальний закуток лагеря, рядом с мертвецкой, где я последний раз видел заледеневшее тело отца Илариона. Не исключено, что такое соседство выбрано не случайно. В карцере легко откинуть коньки, а чтобы не напрягаться с транспортировкой покойника, вот он, морг, в двух шагах. Навстречу из темноты выскочил запыхавшийся вертухай с винтовкой наперевес. «Лёха, что случилось?» — выдохнул он. «О, Серега, проснулся?» — мыкнул мой конвоир. «Ты где был-то? Тут уголовники с политическими бучу устроили». «Ни хрена себе! А я у Надюхи ночевал, слышь, сирена? Ну, думаю, что-то не шуточное. А тут вон и чё. А ты куда его ведёшь?» «Серьёзная персона», — важно кивнул в мою сторону Симонов. «Тот самый, который блатарей с 11-го отряда в больничку отправил. Тоже в драке не последний был, надо думать. Теперь в карцере посидит». «А, ясно. Ну ладно, пойду начальству доложусь. Надеюсь, не очень влетит». Мы двинулись дальше. Все это время я лихорадочно соображал, что предпринять, чтобы избежать карцера. А лучше вообще слинять нахрен из этого вертепа. Завладеть оружием конвоира, найти одежонку поприличнее, какую-нибудь еду раздобыть в столовой. Как-то видел того же Лагина верхом. Может, здесь и конюшня есть. Но лошади было бы сподручнее хотя бы часть пути преодолеть, нежели на своих двоих. Эх, размечтался Ефимка. Тем более еще самому непонятно, куда валить. Но главное, чтобы, как говорил незабвенный Михаил Сергеевич, процесс пошел. Так, до карцера-то всего ничего. Вон за тем бараком он и будет, родненький. А там своя охрана. И что-то сделать окажется на порядок сложнее. Поэтому нужно решаться. Сейчас или никогда. Я внезапно остановился, со стоном схватился за грудь и согнулся пополам. «Эй, ты чё?» Конвоир тоже остановился сзади, не знаю, что предпринять. Я же, продолжая хрипеть, бухнулся уже на колени, всем видом демонстрирую, что мне хреново, мол. Того и гляди, окочурюсь. И в то же время краем глаза следил за Симоновым. Если вплотную не приблизиться, будет так же держать меня на мушке на расстоянии пары метров, мой замысел накроется медным тазом. Но, видно, Бог все же глянул в мою сторону. Конвойный подошел на метр и ткнул в меня стволом трехлинейки. «Слышь, мужик, ты чё? Тебе плохо, что ли?» «Хана мне, братишка!» Выдавил я из себя между стонами. «Похоже, что-то отбили. Да еще ваш Лагин, сука, добавил. Помираю я». Какой помираю? Мне тебя велено в карцер живым доставить. Там и помирай, сколько влезет. Вставай, осталось немного». Еще один тычок стволом, но на этот раз я обхватил ледяную металлическую трубу и резко дернул на себя. Не ожидавший такой подлянки, Симонов качнулся вперед, выпуская винтовку из рук, а уж в следующее мгновение получил прикладом точно промеж глаз, под нижний край шапки-ушанки. Смешно икнув, вертухай сел на снег и затих. Кожа на лбу лопнула, но вроде живой. Пульс прощупывается. Побудет какое-то время в отключке, и мне этого времени должно хватить, чтобы конфисковать у конвоира одежонку. Так, длиннополый овчинный тулуп. Размерчик, правда, поменьше моего. Все в натяг, особенно в плечах. Хоть я и похудел за последние месяцы в неволе. Как же хорошо в теплом. И валенки подошли. На обмотанных портянками ногах сидели, как влитые. Шапку с красной металлической звездой на голову. Теперь перепоясаться ремнем с притороченным к нему патронташем. И последний штрих — рукавицы со специально выделенным указательным пальцем, чтобы можно было давить на спусковой крючок. Не прошло и пары минут, а я уже выгляжу как боец НКВД. Так, а с этим что делать? Бедняга либо сейчас очнется, либо окочурится тут в одном из подним. Не добивать же парня в самом деле. Пацан совсем еще. И нагрешить, скорее всего, не успел. Ладно, свои ботинки я ему на ноги натяну, но это все, чем я могу помочь. Но тут мой взгляд упал на барак, где хранились покойники. Корешков вроде при морге постоянно живет, у него там своя коморка. Вон и свет от керосиновой лампы виден в маленьком оконце. Может и согласиться приглядеть за новым постояльцем. Однорукий инвалид, на мое счастье, оказался на месте, причем без гостей, что было весьма кстати. Лишние свидетели нам ни к чему. Отворотив люто заскрипевшую на морозце дверь, окинул взглядом открывшуюся его глазам картину и задумчиво почесал пальцем единственной руки затылок. «Это что ж, не иначе как ты, Клим Вертухайский, обрядился? И надо думать, что вы с него и снял. Да хлека мне приволок». «В корень зришь, дед. Только живой он пока. Без сознания. Оставлять его на морозе жалко. Решил, вот может у тебя паренек перекантуется. С покойничками». «Ну, заноси. Место еще есть, правда. Слышал, буча у вас там была. Свежие поступления ожидаются». «Была. И твое заведение скоро пополнится стояльцами. Все равно их определять больше некуда». «Ну давай, тащи уже, а то я продрог тут стоять. Только у покойников не теплее, разве что ветра нет». «А ты его одеялом прикрой. Я предварительно спеленаю и кляп вставлю, чтобы раньше времени не шумел». «Тогда и меня в моей комнатушке спеленай. Можешь и тряпку в рот засунуть. А то приволокут сейчас трупы и подумают, что я тебе пособничал». «И точно. Как же это я сам не догадался? В общем, сделали все, как запланировали. Уложил я конвойного на палате в мертвецкой по соседству с окоченевшим зэком. Корешков притащил веревку и одеяло, сшитое из разноцветных кусков материи. Пока пеленал Симонова, тот уже начал приходить в себя, и я тут же знаками отослал старика, чтоб пленник его не запомнил. Затем продолжил дело и в финале прикрыл бедолагу разноцветной попоной. Тот уже вращал белками глаз, пытаясь осознать, что происходит. «Полежи пока в тишине и не рыпайся», — прошептал я ему на ухо. «Будешь дергаться, пристрелю». Тот попытался что-то промычать, но из-за вставленного в рот кляпа в виде какой-то вонючей тряпки из-за кромов сторожа трудно было разобрать содержание заготовленной для меня фразы. Оставив неудачливого конвоира наедине с покойниками, я перебрался в комнатушку Корешкова и проделал ту же процедуру, что и с Симоновым. Да, связывать однорукого мне еще не доводилось. Но ничего, примотать руку к туловищу и готово. Теперь переложить на топчан. Для кляпа я нашел тряпку почище. «Ладно, бывай, дед, не поминай лихом», — кивнул я на прощание. Тот в ответ моргнул, и я вышел из барака. «Так, теперь в сторону столовой, может, удастся там чем-нибудь поживиться. Правда, непонятно еще, как я выберусь за пределы лагеря, но будем решать проблемы по мере их поступления». В столовой никого не было, о чем свидетельствовал висевший на двери амбарный замок. Пару ударов прикладом, и скоба вместе с замком уже в снегу. Внутри темно, хоть глаз выколи. Блин, надо было у сторожа хоть спички спросить, но не возвращаться же. Может, удастся найти что-нибудь съестное на ощупь? Примерное расположение помещений в столовой я помнил. В большой зал идти смысла нет, нужно поискать в подсобке. А она прямо и налево, если я ничего не путаю. Вот только какая дверь, первая или вторая? Одна из комнат точно поварская. Там, может, пожрать и найдется, но вряд ли много. Я вел ладонью по шершавым доскам. Всем своим нутром чувствую, как испаряются драгоценные минуты. Так, вот первая дверь. Толкнул, заперто. Ладно, применим силу. Удара плечом оказалось достаточно, чтобы хлипкий запор слетел, и я оказался внутри. Через небольшое зарешеченное оконце проникало внутрь немного света, и этого минимума мне хватило понять, что я, похоже, оказался в поварской. В этот момент какое-то странное шевеление в углу заставило меня вскинуть винтовку. «Кто там?» «Не стреляйте, это я, Даудов». На фоне оконца мне удалось различить выпрямившийся во весь рост человеческий силуэт. «Кто такой Даудов?» «Повар», — жалостливо признался силуэт, поднимая руки. «А, повар, говоришь?» Протянул я, пытаясь вспомнить физиономию этого самого Даудова, потому что по голосу узнать было трудно. «А чё под замком сидишь?» «Так я часто остаюсь ночевать, чтобы утром не идти из отряда. А с сиреной начинаю готовить завтрак. Ваши ж знают. Вот меня просто и запирают. Положено столовую на ночь под замок». «И точно, как же я забыл!» Хлопнул я себя по лбу сделанным изумлением. «А что за сирена была? Я уж думал, случилось что?» «Учебная тревога. Проверка боеготовности. Ты это, Даудов, спички есть?» «Есть как-нибудь. Давай сюда». Получив коробок, я чиркнул спичкой, осветив лицо стоявшего передо мной зэка. «Ну да, знакомая физия Кавказского разлива. Видел за раздачей в колпаке. Тот, похоже, меня не признал. Что ж, тем лучше». «Даудов, хавчик есть?» «Лагин по делам отъезжает. Приказал быстренько собрать ему узелок. Давай, веди на склад и котомку какую-нибудь прихвати». «Так ведь накладную надо». «Я тебе вот сейчас прикладом в лоб выпишу накладную. Двигай, лишенец. Стой. Лампа-то есть хоть какая? Засвети, а то так и будем, что ли, со спичками мыкаться. Надолго твоего полкоробка не хватит». Через 10 минут я выходил из столовой с удобно сидящей котомкой за плечами. Помимо буханки хлеба, 3 банок тушенки, мешочка соли, пачки чая и кулька колотого сахара, туда же втиснулся и кухонный нож, которым при должной сноровке можно было легко вскрыть те же самые банки, не говоря уже о том, чтобы отрезать от буханки ломоть. На всякий случай прихватил и ложку. «А замок как же?» — раздался в спину вопрос Даудова. Обернувшись, я глянул на валявшийся в снегу амбарный замок, сбитый вместе со скобой. «Скажешь, от Лагина приходили. Вопрос жизни и смерти». «Так, куда дальше? В сторону ворот? Там вышка». Минимум 2 в охране плюс собака. Пользуясь эффектом неожиданности, можно с ними разобраться при помощи довольно солидно выглядевшего кухонного ножа. Только я не уверен, что выйдет по-тихому. А шум мне сейчас совершенно ни к чему. Поднимут тревогу, и далеко я уйду. Особенно, если на меня спустят всех имеющихся собак. То-то и оно. Так, а это что за строение? Ёж твою медь, так это же тот самый ангар, из которого как-то поутру выезжали аэросани. Что-то наподобие тех, что использовали герои довоенного фильма «Семеро смелых». За рулем был мужик в кожанке, подбитый мехом, в очках и на пол лица. А кто сидел в кабине, было не разглядеть. Вполне вероятно, сам мороз. Шума было много, со снегоходами из моего времени ясен пени сравнивать не приходится. Но уезжал шустро, подняв за собой целый вихрь снега. Может, попробовать? Чем черт не шутит? Тем более охраны не видать. Замок тут оказался не в пример хлипче, чем на столовой, так что вскоре я оказался внутри. Прикрыв дверь, чиркнул спичкой из конфискованного у Даудова коробка. Ба, да тут не одни, а сразу двое аэросаней. А вон и керосиновая лампа на гвоздике над верстаком висит. Весьма кстати. А на соседнем — очки с регулирующимся кожаным ремешком. Летной шапки не видно, но ничего. Конфискованную у конвоира поглубже натяну, да еще завязки под подбородком завяжу. Запалить фитилек не составило особого труда, и я смог более предметно разглядеть аэросани. Вроде алюминиевый корпус, или даже из дюралюминия. На боку надпись «АНТГУ». Примечание. АНТ. Андрей Николаевич Туполев. Руководил авиационным отделом НАГИ, где производились также и аэросани. Корпус был изготовлен из кольчуга-алюминия. Не знаю, что значит аббревиатура АНТ, лишь бы сани находились в рабочем состоянии. Лыжи с виду были из того же материала, что и корпус. Парочка фар тоже отдельно, а то в потемках можно и во враг уехать. Сзади деревянный винт, даже не забранный в сетку, а просто в каком-то проволочном каркасе. Даже имелось что-то типа бардачка, в котором, к своей радости, я обнаружил компас и карту. Пригодится. А что с бензобаками? Где они у этих саней спрятаны, еще предстояло выяснить. Оказалось, что под откидывающимся кожухом. Причем у одних аэросаней бачок литров на 50 был пуст, а у вторых, наоборот, полон. Я даже палец замочил, сунув его в горловину. Видно, эти к поездке готовили, просто так заливать полный бак вряд ли стали бы. Да еще и в кабине сзади канистры литров на 20. Судя по запаху, и впрямь бензин. Хотя, возможно, какой-то специальный, авиационный. Где-то читал, что на авиабензине даже наши танки ездили. Ну, танки меня не волнуют. Меня волнует, чтобы этого бензина хватило, чтобы затеряться в тайге. Управляются сани, судя по всему, элементарно. Руль, во всяком случае, есть. Коробка передач вряд ли тут имеется в привычном смысле слова. Похоже, вот эта рукоятка под рулевой колонкой, вроде тех, что ставили на мопеды в моем детстве, прибавляет и убавляет газ. А это, наверное, ручник, с которого нужно сниматься, чтобы тронуться с места. Задняя скорость, само собой, не предусмотрена. А заводится агрегат... А заводится агрегат, похоже, от двух пусковых магнета справа и слева от места водителя. Грешным делом уже подумал, что с помощью классического «от винта» эти самые магнета, насколько хватало моих технических познаний, по идее должны подавать напряжение, каждый на свой ряд свечей. Достаточно было подергать за рычажок. Примерно по такой же схеме заводились старые мотоциклы и бензопилы, где не нужен никакой аккумулятор. Дергай стартер и дави на газ, не забывая до поры до времени стоять на ручнике. Проверил уровень масла с помощью стандартного щупа, все в порядке. Надеюсь, механик не стал ничего разбирать, чтобы с утра вернуться к сборке. Иначе у меня по пути элементарно может что-нибудь отвалиться. Не знаю, преднамеренно это было сделано или нет, но пол ангара оказался покрыт слоем снега. Возможно, и померзла земля, и аэросани прокатились бы на лыжах своим ходом, но выкатиться из ангара по снегу точно не будет проблемой. Кстати, если эти аэросани заведутся, нужно вывести из строя вторые, а то ведь догадаются отправиться на них в погоню. Делов-то, залил бензин и вперед. Я закинул котомку в кабину, туда же отправилась винтовка Мосина. Натянул на глаза очки, сверху шапку, подвязал под подбородком тесемки. Ничего, крепко сидит. Теперь на место водителя или пилота, кому как привычнее. Ну, с Богом. Двигатель, чихнув, завелся с третьего раза. Винт позади машины сначала медленно, как бы нехотя крутанулся, а затем резко набрал обороты на холостом ходу. Надеюсь, снаружи не очень слышно. И не помешало бы открыть ворота. Таранить-то мы будем другие. Если не удастся протаранить двойные главные ворота и отъехать от лагеря на достаточное расстояние. Даже не хотелось думать о возможных последствиях. Итак, ворота ангара открыты. Никого поблизости не наблюдается. Ни охраны, ни тем более зэков, которых разогнали по баракам. У вторых аэросаней перерезаем шланг топливного насоса. Пусть будет сюрпризом, если отправиться на них в погоню. Вот теперь можно валить. Достал из кармана фото Вари, которая после всех этих приключений даже не помялась. Ну что, моя маленькая, пожелай мне удачи. Снова прячу фото в карман, включаю фары, легко обнаружив соответствующий тумблер, затем выжимаю педаль газа. В валенках это делать не очень удобно, но терпимо. Даже под меховыми ушами чувствовалась мощь воющего на сильных оборотах агрегата. Медленно выкатываюсь из ангара, выворачиваю руль влево. Машинка вполне неплохо управляется, и главное, все просто, без лишних наворотов. Также, не торопясь, выезжаю на главную, если можно так сказать, улицу лагеря, чтобы уже по прямой нормально разогнаться к воротам. И в этот момент вижу, как передо мной дорогу пересекают никто иные, как Мороз с Лагиным. Оставшись в свете фар, парочка, до этого оживленно что-то на ходу обсуждавшая, резко остановилась, повернув лица в мою сторону. Наверное, даже будучи слегка ослепленными фарами, Лагин меня разглядел, потому что тут же что-то крикнул Морозу и потянулся к висевшей на боку кобуре. А вот Мороз с неожиданной для комплекции прыткостью вдруг рванулся вперед и обхватил руками передок аэросаней, словно бабу, бесстрашно на нем повиснув. «Слезь, придурок!» — заорал я, прибавляя газу. Однако тот либо не слышал, либо решил проявить чудеса героизма, а Лагин так и не рискнул стрелять, опасаясь задеть начальника. Мне ж ничего другого не оставалось, как выжать газ на полную и направить аэросани в сторону двустворчатых ворот, представлявших собой металлическую сетку на деревянном каркасе. В последний момент я разглядел, что нижняя кромка каркаса находится от расчищенного снега на высоте сантиметров 30, то есть лыжи вроде бы пройдут снизу и пострадать не должны, а основной удар придется на морду саней, вернее, на тушу начальника Ухтпечлага, прилепившегося к передку машины. С вышки раздался выстрел, заглушаемый звуком двигателя и винта. То, что стреляли, я определил по увиденной краем глаза короткой вспышке. В меня точно не попали. Движок работал в прежнем режиме, значит, скорее всего, не поврежден. За мгновение до того, как пойти на таран, я инстинктивно зажмурил глаза и пригнулся к баранке. Треск ворот я расслышал даже сквозь завывание мотора. Аэросани судорожно вздрогнули, меня приложило грудью о руль, а в следующий миг еще один толчок, и наружные ворота мы преодолели с таким же успехом, вылетев на оперативный простор. Открыв глаза, с изумлением обнаружил, что Яков Моисеевич, как ни в чем не бывало, висит на передке и, даже приподняв голову уже без слетевшей фуражки, что-то кричит в мой адрес. «Извини, дорогой товарищ Мороз, не до тебя сейчас, нужно уносить ноги. Вернее, лыжи. Свет фар, между которыми, как нос промеж глаз, разместился начальник лагеря, нормально освещал путь метров на 10 вперед, не больше, дальше рассеиваясь. Но я пока ехал, пусть по несколько занесенной снегом, но все же дороге, причем с довольно приличной скоростью. Допотопный спидометр на приборной панели показывал 50 км в час. Однако рано или поздно с нее придется сворачивать. Да и примерший должно быть к капоту саней Мороз мне был ни к чему. Чини новую серию «Безумного Макса» снимаем. Это там дебил на капоте был в тему. Вот только бы отъехать от лагеря подальше. Плохо, что посмотреть назад и оценить ситуацию не было никакой возможности. Во-первых, мешала кабина позади меня. Во-вторых, отсутствие зеркал заднего вида. Либо конструкции не предусмотрены, либо механик снял их, руководствуясь какими-то своими соображениями. Как бы то ни было, узнать, преследуют меня конные или нет, о пеших, ясное дело, речи не шло, я не мог. А потому за первым же поворотом приспустил ручку газа, съехал на обочину и рванул по целине. Нет, вы посмотрите, какой упорный. Так и висит на капоте. Только уже не орет, а прижался щекой к металлической поверхности. Блин, он ведь так и примерзнет, чего доброго. Отдирай его потом. Как-то в детстве я по дурости лизнул на морозе языком качели. После этого язык и железяку поливали теплой водой, чтобы я мог освободиться без крови и боли. Не знаю, насколько сильно может примерзнуть тщательно выбритая щека, но такой возможности я не исключал. А может, он вообще там окочурился уже от холода? Как, спросите, в таком случае держится за скобы капота? Был у меня случай, парнишку в Чечне завалили бандиты, так я автомат из его оледеневших пальцев на силу выдрал. Ну, помер и помер, в случае поимки один хрен к стенке поставят. Одним негодяем на земле меньше станет. Хотя, честно говоря, лично мне Яков Моисеевич ничего плохого сделать не успел, разве что в карцер приказал отправить, с чего все, собственно, и началось. Минут через 10 я все же остановился, двигатель оставил на холостом ходу, выпрыгнул на снег. Огней лагеря отсюда уже не видно, как и погони. Но тучи ветерком разогнало, снег перестал идти, и на небе зажелтела луна. Окружающую местность в ее призрачном свете было видно довольно прилично, включая впереди темневший лес. Прошел вперед, дернул на себя Мороза, тот тюфяком сполз с капота в снег, щека, значит, не примерзла, вроде живой, дышит, пуская вверх облачка пара. Да еще и хрипит что-то, едва слышно из-за шума двигателя. «Я тебя лично...» «Ага, расстрелять собрался», усмехнулся я, догадавшись, что заиндевевший Мороз имел в виду. «Тогда я оружие конфискую, гражданин начальник». Наган с полным барабаном перекочевал в карман моего тулупа. Что ж, настало время прощаться. «Ползите по колее, там доберетесь до тракта и налево, в сторону лагеря», — крикнул я. «Вас наверняка конные перехватят по дороге. Да и недалеко мы отъехали, километров на 5, не околеете». Отволок Мороза в сторону из-под лыж, снова забрался на водительское место и выжал газ. Куда я ехал, не имел ни малейшего представления. Да, были карты и компас, но пока хотелось только уехать отсюда подальше. Даже жаль, что нет пурги, которая могла бы легко замести мои следы. Въезжать в лес я поостерегся. Между деревьями вылавировать смогу, но спрятанные под снегом коряги — еще какая помеха. А лыжи не гусеницы, опять же, с сожалением вспоминаю бураны из нашего будущего. Так что придется пока ехать вдоль кромки леса, надеясь выехать не обратно на дорогу, а на какую-нибудь более-менее широкую просеку. Минут 15 ходу, и словно по заказу, вот она, довольно широкая. Надеюсь, подснежников, в кавычках, в виде тех же коряк, не попадется. Впрочем, сворачивая на просеку, на всякий случай сбросил скорость почти до минимума. Периодически Ариса не потряхивала, но не критично. Километра через 3 просека закончилась, к моему облегчению, не упершись в стену леса, а переходя в необъятное белое поле. Прекрасно. Теперь можно добавить газу, хотя ямы и овраги никто не отменял, но, как говорится, волков боятся. Твою же мать, вот и они, легки на помине. Цепочка серых теней в паре сотен метров правее, прекрасно видимая в лунном свете. Сколько их там? С десяток, наверное, наберется. Передвигайся я пешим ходом, они меня наверняка обложили бы. Не факт, что отогнал бы их выстрелами, тем более попасть в эти мельтешащие тени весьма затруднительно, особенно если навалятся скопом, что вполне вероятно. Но пока, к счастью, у меня есть аэросани, которые мчатся по целине с относительно приличной скоростью, позволяющие не задумываться о соседстве с санитарами леса. Спокойная езда продолжалась еще минут 20, а потом двигатель несколько раз чихнул и заглох. Оно и неудивительно. Перед этим я успел глянуть на подсвеченные изнутри датчики, уровень топлива уже близился к нулю. Да, недолго музыка играла. Жрет этот аппарат, похоже, не так уж и мало. Впрочем, имеется запасная канистра, и нужно как можно быстрее бензин из нее залить в горловину бака. А то вон волчары уже заинтересовались, прекратив свой параллельный к моему курсу бег, встали, смотрят, посверкивая глазами. Фу, залил. Успел до того, как серые начали движение в мою сторону. Теперь быстро обратно на место пилота. Движок завелся практически сразу, и я с радостью утопил ногой педаль газа. Стая обиженно взвыла, когда аэросани тронулись с места. Этот вой я расслышал даже на фоне рева мотора, и у меня непроизвольно стала шерсть на загривке, которая, похоже, там все-таки имелась в некотором количестве. Да уж, не хотелось бы попасть на зуб к отощавшим к середине зимы хищникам. Кстати, не пора ли подумать о том, куда я вообще собираюсь выбраться? Обратно к цивилизации, где меня могут повязать? А ведь могут, если информация о побеге разлетится по округе. А тут округа мало что не 1000 верст. Да и сел с деревеньками, небось, наперечет. В это время Коми АССР вполне еще дикий, неразведанный край. Вот закончится бензин, и придется дальше шлепать пешком, по сугробам, с волками за спиной. Далеко я уйду? Может, я погорячился, решив сделать ноги? Может, стоило отсидеть в карцере положенное? Глядишь, не сдох бы там, протянул бы кое-как. Ну что теперь сожалеть, когда дело сделано? В общем, пробираться на юг — дело гиблое. Там будут искать в первую очередь. А вот если я рвану в сторону Архангельска или вообще Мурманска, это вариант. Там вряд ли меня станут поджидать, хотя ориентировки, понятное дело, разошлют везде. Карта, правда, заканчивалась как раз Архангельском, с Онежской и Двинской губой. Но где там севернее Кольский полуостров и Мурманск, я знал и представлял путь к ним. Ну, доберусь, если повезет, а дальше что? Вспомнился мой первоначальный план побега из СССР, когда как раз в Архангельске я собирался проникнуть на зарубежное судно. Может, такой вариант и прокатит. Еды, правда, не так много. Даже в случае максимальной экономии хватит максимум на неделю. Да и зверья зимой в лесу не ахти. Кроме вечно голодных волков много не поохотишься. Ну так можно какие-нибудь коренья из-под снега выкопать. В скаутском движении я был незамечен, но навыки выживания имелись. Спецназе этому тоже обучают. Так, за думами, я мчался по бескрайней снежной равнине, которая все-таки оказалась не такой уж и бескрайней. Впереди замаячили вставшие плотной стеной деревья, причем они опоясывали свободное пространство. Я оказался в самом настоящем тупике. Поворачивать назад? А смысл? Где-то там волчья стая, там и погоня наверняка, да и топлива, судя по показаниям стрелки на циферблате, хватит от силы еще на десяток-другой километров. Так что путь оставался только один. Вперед! Сверившись с картой и компасом, я, сбросив до минимума скорость, как говорится, тише едешь, дальше будешь, отважно въехал в лес. В этот момент луна спряталась за облаками, и стекла очков покрылись снежинками. Начинался снегопад. Бензин закончился примерно через час. Из-за отсутствия часов время приходилось определять навскидку. В этом плане у меня был своего рода особый дар. Мог полдня на часы не глядеть, а потом угадать время с разницей плюс-минус пару минут. Сейчас, по моим прикидкам, было около 3 часов утра. Я один посреди тайги, Единственный ориентир — карта с компасом. А тут еще вьюга разошлась не на шутку. В такую погоду ломиться сквозь лес чистой воды самоубийство. Так что пришлось решать дилемму. Либо пережидаю пургу в кабине, пусть и неотапливаемой, но все же закрытой от ветров. Либо двигаю по карте на север, в направлении Архангельска. Забрался в холодную, но хотя бы непродуваемую ветрами кабину. Подсветил спичкой карту. Ого, до Архангельска почти 1000 километров. Ну а что я хотел? Это вам не какая-нибудь Бельгия, размером с Пензенскую область. Примечание. На самом деле Бельгия меньше Пензенской области почти на 13 тысяч квадратных километров. 30 528 против 43 200. Представил, что мне предстоит преодолевать это расстояние на своих двоих, проваливаясь по пояс в сугробах, и стало как-то тоскливо. Не было никакого желания и сил вставать и немедля двигаться вперед. А вздремну-ка я пару часиков. За это время погоня меня точно не настигнет, да и снежок может поуляжется. Тем более не спал, считай, сутки, к тому же организм порядком истощен. Желудок настоятельно требовал что-нибудь в него закинуть, но подкрепиться я решил утром. Свернувшись на сиденье калачиком, я закрыл глаза и тут же провалился в тревожный сон. «Как сбежал? Вы что же, совсем охренели?» Народный комиссар внутренних дел СССР Николай Иванович Ежов был вне себя от ярости. Он лично в сопровождении 3 лучших своих сотрудников прилетел в это забытое богом место в устье реки Чебью, чтобы взять неуловимого путешественника во времени, чтобы лично убедиться, как тот будет расстрелян, и со спокойной душой вернуться в Москву. Но и тут он его провел. И где его искать? В какой стороне? Оставалось только гадать. Из Одессы, задержавшись там на несколько дней, Ежов вернулся в Москву. Можно было не торопиться к черту на кулички. Никуда, как думал нарком, подопечный из лагеря не денется. А если сдохнет за это время, туда ему и дорога. По возвращении в столицу Николай Иванович приступил к решению более неотложных дел. Что не понравилось, Сталин отказал в личном приеме, причем без объяснения причин. Встретился с Власиком, передал кое-какие документы для Кобы, да и тот общался с ним прохладно. На сердце у Ежова стало неспокойно. И чтобы закрыть вопрос с этим Сорокиным раз и навсегда, он решил под видом проверки дел в Ухтпечлаге наконец-то слетать в Коми. Летели через Сыктывкар. Там их дозаправили, а к колесам шасси прикрепили лыжи. Как выяснилось, в конечной точке маршрута нормального аэродрома с бетонной полосой не имелось. Самолеты садились на расчищенное заснеженное поле в полукилометре от лагеря. Что ж, не привыкать. Перед вылетом из Сыктывкара майор Тощев предложил позвонить Морозу, предупредить о прилете наркома. Но Ежов решил, что пусть их появление станет сюрпризом. Иногда полезно посмотреть, чем живут администрация и заключенные, когда не успевают подготовиться к приему важных гостей. Да и слух о появлении наркома в затерянном в тайге лагере может дойти до Сорокина, а тот возьмет и учудит что-нибудь нехорошее. Долетели, сели. Казалось, все, уже они уцели. Осталось взять голубчика и нафаршировать свинцом, похоронив вместе с тайной, о которой хочется верить, он не проболтается. Да и если бы проболтался, кому? Кто ему поверил бы? Ежов и сам не поверил бы, не имея в руках вещественных доказательств. Такие предметы и из такого материала, по заключению специалистов, явно не могли быть изготовлены в наше время. Да и очень уж складно рассказывал этот хронопутешественник. Хотя умалишенные нередко такое рассказывают, заслушаешься. Он сам был этому свидетелем. Но этот Сорокин не был похож на психа. А значит, были основания ему верить, невзирая на уверения ученых, что перемещение во времени возможно лишь в теории, но никак не на практике. Ежов лично пообщался с Капицей, который еще несколько лет назад по указанию Сталина был насильно оставлен в СССР после нескольких лет работы в Англии. Конечно, разговор шел лишь о том, возможно ли путешествие во времени, а Сорокине Николай Иванович благоразумно умолчал, иначе и его могли бы принять за больного на голову. И саму тему беседы пришлось замаскировать, пригласив Петра Леонидовича как бы для разговора по душам. Мол, все ли вас устраивает? Может, нужно чем-то помочь? И словно между делом зашел разговор о книге Герберта Уэллса и возможности реального путешествия во времени. Капица настаивал, что такое может быть исключительно в фантазиях писателей вроде Уэллса. Однако Ежов сделал для себя вывод, что исключения из правил все же случаются. Теперь он собирался устранить это исключение, но судьба в очередной раз показала ему кукиш. А он очень-очень не любил, когда с ним выкидывали подобные фортели. И когда красномордый после ночного путешествия на обжигающем ледяном ветру мороз Через раз, заикаясь, выложил историю побега заключенного, нарком принялся рвать и метать. Как так могло случиться, что дважды подряд этот треклятый Сорокин уходит из-под носа? С Одессы его отправили этапом за несколько дней до появления там наркома. Теперь здесь одного дня не хватило. Не надо было задерживаться в Одессе, решая по ходу дела местечковые дела. Да еще начальник местного НКВД устроил ему трехдневную поездку на загородную дачу с бабами. Если мне эта поездка с бледями. К тому же все равно пришлось лететь в Москву, утрясать некоторые вопросы. Это еще почти две недели. Понадеялся, что из Ухт-Печлага не сбежишь. Что же этому засланцу из будущего так везет? Угомонился он минут через 15. К тому времени Мороз и его заместитель Лагин были настолько деморализованы, что, потребуя от них Ежов пустить самим себе пулю в лоб, выполнили бы беспрекословно. Но Николай Иванович решил пока до крайности не доводить. Эти двое еще могли ему пригодиться. «Какие меры предприняты к поиску осужденного?» — просил он, немного успокоившись. «Послали конную погоню по свежим следам во главе с товарищем Лагиным, но начался снегопад, и пришлось повернуть обратно», — дрожащим голосом отрапортовал Мороз. «И на этом все? Успокоились?» Звякнул металл в голосе гостя. «У нас есть еще одни аэросани, но этот паразит перерезал какой-то шланг, а сразу это обнаружить не удалось. Проехали пару километров, и аэросани заглохли. Пока механик-водитель нашел причину и починил, началась пурга. Время было упущено». «Товарищ народный комиссар», — вступил в разговор Лагин, «беглецу топлива хватило бы максимум на 2 часа езды, а вокруг на сотни километров непроходимая тайга». Так что рано или поздно ему придется бросить аэросани и идти пешком. Тем более, что с этими местами он не знаком, да и волков в округе тьма тьмущая. Более чем уверен, что этот Кузнецов не выживет. «Мы задействуем авиацию», — торопливо добавил Мороз. «Вызовем из центра. Пусть полетают. Уже брошенные аэросани всяко обнаружат. А пешком оттуда он далеко и впрямь не уйдет. Это охотники могут сутками по зимнему лесу бродить, а этот хоть и с ружьем, человек не местный, к тайге не приучен». «Не волки сожрут, которых в округе видимо-невидимо, так Мороз прикончит». «Один Мороз уже пытался его прикончить, если не наврал», — съехидничал Ежов. «Скажите спасибо, что он вас из вашего же пистолета не пристрелил. А я такого горе-начальника жалеть бы не стал». Яков Моисеевич вспомнил о своем утраченном нагане и поморщился. Оружие было именное, с гравировкой «20 лет органам ВЧК ОГПУ». Хорошо, если удастся найти окоченевший труп беглеца и вернуть наган законному владельцу. «В общем так», — хлопнул по столу ладонью Ежов, — «даю вам на все про все 2 суток. Не найдете его живым или мертвым — пеняйте на себя. Разжалую к чертовой матери. Ты, Мороз, уже был зэком, тебе не привыкать. И это еще в лучшем случае. За такие ошибки вас обоих и к стенке поставить можно». Мороз с Лагиным в этот момент почувствовали себя не очень хорошо, но постарались изобразить готовность сделать все возможное, чтобы найти этого проклятого беглеца. «Все это время буду жить здесь. Мои люди тоже. Самолет вызовите. Но и мой можно задействовать в поиске. Авиабензин есть?» «Есть целая цистерна Б-70. Как раз для аэросаней храним». «Вот и заправите. Отправите на поиски кого-нибудь глазастого. Да и сами, если есть желание, слетайте. Если аэросани обнаружите, не садится. Даже если будет площадка, возвращайтесь за мной. Хочу лично взять эту гадину. Все понятно?» «Так точно», — хором гавкнули Мороз и Лагин. «Лагин, вы свободны. А вы, товарищ Мороз, задержитесь». Дождавшись, пока за Лагином закроется дверь, Ежов негромко поинтересовался у хозяина кабинета, резко перейдя на «ты». «Слушай, Мороз, у тебя же наверняка найдется выпить». «Как-нибудь, имеется. Правда, самогон. Но лучшие очистки, как слеза». «Давай». Через 5 минут на столе стояла бутыль самогона и впрямь кристально чистого. А также нехитрая, но аппетитная закуска в виде тонких ломтиков сала с розоватыми прожилками, нарезанных кружочками соленых огурчиков и кольцами пары луковиц, аккуратных небольших помидоров осенней засолки и полкраюхи хлеба. Начальник Ухт-Печлага давно уже слышал о пристрастии наркома к зеленому змею. И эта просьба удивила его только в первый момент. Сам он выпивал крайне редко, только когда припирала необходимость. Вот и сейчас, судя по всему, было не отмазаться. Но все же себе он старался наливать меньше, нежели гостю. Впрочем, тот и не противился. «Давай выпьем, Мороз, за здоровье товарища Сталина!» — сказал короткий тост Ежов, одним махом опрокидывая в себя граненый стакан. Занюхал коркой хлеба, бросил в рот ломтик сала, а тем временем Яков Моисеевич вновь наполнил его стакан. Следующий тост был за то, чтобы ни одна контрреволюционная гадина не ушла от справедливого возмездия. Третий стакан был опрокинут уже без тоста. Щеки Ежова порозовели, глаза заблестели. И он даже рассказал анекдот, который сам Мороз не рискнул бы рассказать даже Лагину. Хотя Лагину именно что не следовало бы. Тот хоть под товарищей и рядится, а все одно донесет, недорого возьмет. Анекдот был о Рабиновиче, у которого следователь спрашивал, в каком положении он имеет свою сару. Этот анекдот Мороз уже слышал. Правда, человек, который его рассказал, через месяц был обвинен в неправильном происхождении. И больше о нем никто ничего не слышал. «Разрешите вопрос, товарищ народный комиссар?» Не удержался Яков Моисеевич, воспользовавшись моментом. «Где-то я подобный вопрос уже слышал», — подумал нарком, вспоминая разговор с одесским следователем. «Спрашивай», — благословно разрешил он. «А почему вас так заинтересовала персона этого Кузнецова?» «Преступник он очень опасный, матерый троцкист. На товарища Сталина покушение готовил. А когда замысел не удался, чтобы отвести глаза и избежать ответственности, совершил уголовно наказуемое деяние. Думал, затеряется в лагерях, и мы его не найдем. Но у советского правосудия длинные руки». «И ежовые рукавицы», — добавил про себя Мороз.